562. Вибрационный электрический массаж полезен, если согласованы вибрации. Неумно окружать больного чуждыми ему вибрациями. Следует прежде всего изучить его психическую энергию, ее качество и напряжение. Массаж основан на ритме, но ритм необычайно индивидуален. Можно втереть совершенно несоответственные раздражения. Потому при медицинских школах ритм и вибрации должны быть изучаемы.